Глава 14. Владислав Громов. До стадиона я добрался без приключений. В раздевалке быстро натянул спортивную форму, и только тут до меня дошло. Красный цвет, так же, как и в школе. Значит, и в академии заморачиваются этим бредом? Или это просто совпадение? Закинув вещи в пространственный карман, я вышел на площадку, где увидел проводящего разминку взрослого мужчину лет 40. Приветливо мне кивнув, он взглядом предложил присоединиться к нему. Не видя причин отказываться от полезного занятия, я быстро провел свой стандартный разминочный комплекс, занявший, как обычно, минут 10. Преподаватель, поначалу не особо следивший за мной, вдруг прекратил свою разминку и стал внимательно наблюдать за моими упражнениями. «Характерник? Уровень мастер?» – спросил он, дождавшись, когда я закончу. «Все верно», – ответил я, – «только уровень высший». «Интересно», – отметил задумчиво он и тут же без предупреждения атаковал меня, целясь ногой в голову. Слегка отвернув тело, пропускаю его чуть вперед и ударяю костяшками пальцев ему по бедру, в болевую точку, едва удержавшись, чтобы не сломать его. Тот, провалившись вперед, охнул, схватившись за ногу, и завалился на землю. Полежав секунд 30, он встал и поклонился мне. «На моих уроках вам делать нечего, юный высший. Боюсь, это мне нужно брать у вас уроки мастерства, а не вам у меня. Поэтому от занятий я вас освобождаю. Можете посещать их факультативно». Еще раз с уважением поклонившись мне, он, прихрамывая, направился в раздевалку. Посмотрев ему вслед, я разочарованно пожал плечами. Опять переодевшись, стал прикидывать, как убить неожиданно образовавшееся свободное время. Урок должен был длиться 2 часа. Поэтому, не придумав ничего толкового, я решил свалить куда подальше, вовремя сообразив, что встречаться со злыми одногруппниками мне как-то не слишком хочется. Так, время пока есть, надо заняться другими делами, и в частности, Марой. Хреново мы расстались, надо что-то решать. Так, как там это делается? Настроившись на нее, я выпустил эфир в пространство, но вместо того, чтобы открыться привычному порталу, меня резко потащило вверх и закинуло в сияющий белым круг. Блин, она же не в реальности живет, а я пытался открыть портал на Землю. Ну да ладно. «Главное, чтобы все получилось», — решил я, зависнув у входа в небесные чертоги. Пролетев через открытые ворота, я увидел, что на лужайке за небольшим столом расположились все элементали, о чем-то напряженно разговаривают. Мое появление стало для них шоком. Молча уставившись на меня, они как по команде встали и склонили головы, церемонно приветствуя. «Владыко», — Ракота уважительно отметила. «Вы обрели понимание перемещения из реальности в нереальность. Это первый шаг к проявлению вас как бога». «Рад вас видеть, красавицы», — улыбнулся я им. «О чем беседуем? Против кого дружим? Хотя насчет последнего, думаю, что знаю ответ». «Да, Мара», — обратился я к девушке, что старательно прятала опухшие от слез глаза. «Владыко, мы...» — начала Феникс, но я жестом прервал ее. «Повторюсь, я очень рад всех вас видеть, но сейчас я бы хотел поговорить с Марой наедине». Элементали, переглянувшись, вновь поклонились мне и исчезли в яркой вспышке, а я подошел к ней так близко, что почувствовал ее дыхание. Голова ее была опущена, а руки нервно теребили подол платья. «Посмотри на меня», — тихо сказал я ей. И, видя, что она отрицательно помотала головой, настойчиво повторил: «Посмотри на меня». Не смело подняв голову, она взглянула мне в глаза. Ее красивое лицо было искажено мукой. Я понял, что она сама себя довела до такого состояния внутренними терзаниями. «Ну что, ящерка, доигралась?» — нежно спросил я, проведя рукой по ее щеке. Она вздрогнула от моего прикосновения, и слезы еще сильнее потекли из ее глаз. «Ох, какая же ты глупая», — сказал я, обняв ее и крепко прижав к себе. В ответ она вцепилась в меня всеми конечностями и зарыдала, бормоча что-то бессвязное. Подхватив ее на руки, я сел в кресло и, не отпуская ее, стал гладить по голове, успокаивая. Она прижалась ко мне, будто боясь, что я сейчас убегу. Стала постепенно успокаиваться. «Ну что, ящерка, как жить дальше будем?» Поинтересовался я ласково. «Я не ящерка, я дракон», — буркнула она. «Большой и красивый дракон». «Яйцо ты неразумное, как сказала одна моя знакомая», — отметил, улыбнувшись я. «Это ж кто среди твоих самок решил, что стал бессмертным?» Зло вскинулась она. «Самок? Не, это не девчонки. Я тут недавно под машину попал. Все тело как после мясорубки было. Так она меня к себе в гости зазвала». И, глядя, как виновата, она снова спрятала голову у меня на груди, продолжил. «Полечила, по задницам и вениками отходила, чтобы уму-разуму научить». И рассказала мне про вас интересную историю, в частности, о ваших со мной отношениях. Я, правда, потом и сам понять не мог, произошло это в реальности или только в моем воображении. Но здоровье она мне поправила, значит, все же было. «Я поняла, кто это», — тихо сказала Мара. «Встретить ее — большая честь. А уж тех, кто с ней говорил по душам, можно по пальцам одной руки пересчитать. Из ныне живущих ты единственный, кого я знаю. Слухи разные про нее ходят. И недобрая она, совсем недобрая. Страшной силой владеет. И то, что она взялась тебя лечить, значит, что она что-то о тебе знает». «Ну, не знаю даже. Вроде бы вполне приятная бабушка. И готовит вкусно». «Ага, такая приятная, что все ее боятся». «Я не все. Я самый сильный высший». Пафосно поднял я руку вверх. «Самый сильный!» Засмеялась Марра. «Но не самый умный. Даже вообще не умный. Балбес, в общем. И вообще, я на тебя еще злюсь». «Ох, ящерка, скажи мне, кто на меня не злится?» Устало выдохнул я. «Не называй меня больше ящеркой!» Опять буркнула она. «Я большой!» «Да, да, я уже понял. Красивый дракон. Но не самый умный... «Даже совсем не умный!» — поддел я ее. «Гад!» — вздохнула она и завозилась, устраиваясь у меня на коленях поудобней. «И я не пойму, у тебя яблоко в кармане, или ты настолько рад меня видеть?» Лукаво улыбнулась она. «А ты еще поерзай у меня на коленях, и не только яблоко почувствуешь!» — смутился я. Она, отодвинувшись, посмотрела на меня. И вдруг впилась мне в губы своими, едва не рыча от удовольствия. Но потом подскочила и уселась в соседнее кресло, тяжело дыша. И, видя мое разочарованное лицо, грустно улыбнулась. «Влад, ты не представляешь, как я тебя хочу. Когда ты рядом, у меня, как и у других элементалей, просто отказывают тормоза. Твоя энергия для нас как наркотик. Видеть ее, ощущать, но не иметь возможности принять, это вызывает такую ломку, что ты и представить себе не можешь. Но пока нам нельзя этим заниматься. Дело в том, что первый обмен энергиями между элементалем и владыкой происходит тогда, когда он познает суть стихии, то есть после прохождения испытания. Именно тогда мы оказываемся на пике силы, и только тогда мы можем соединиться, потому что только тогда обоюдная энергия, что высвободится от этого слияния, не разорвет тебя». «А если мы сделаем это сейчас, то ты просто погибнешь. Твое тело не выдержит потока эфира. Придется потерпеть». «Ты уже много раз говорила про испытание элементалей, но так ничего и не объяснила. В чем его суть?» «Тебе необходимо будет пройти испытание четырех стихий. Посетить земную твердь Ракоты, дворец вечного пламени Феникса, ледяную крепость Леи и пройти мои небесные чертоги». Только обретя окончательное слияние с четырьмя стихиями, ты получишь истинное могущество, и тебе откроются врата прави. Сейчас ты сделал к этому первый шаг, открыв портал в нереальность, в мои чертоги. То же самое ты можешь сделать и с остальными. Но спешить нельзя. Ты сам не замечаешь, как эфир моего мира вливается в тебя, смешиваясь с твоим. Лишь когда произойдет полное слияние, тогда ты сможешь начать первое испытание. Суть его состоит в том, чтобы научиться полностью сливаться со стихией, сохраняя при этом сознание на любой срок, осознавая все, что видит, слышит и чувствует она, почувствовать всех носителей стихии и осознать возможность управлять ей. Что-то подобное ты испытал, когда слился с огнем. Это хорошо. Ты уже понял принцип. Но это только маленький шажок к обретению истинного могущества. Сейчас необходимо набраться терпения и просто ждать. Когда ты будешь готов к первому этапу, ты поймешь это сам. Небесные чертоги сами призовут тебя. И дальше все будет зависеть только от тебя. Извини, но большего я рассказать не могу. На меня наложен запрет Создателя. Только минимум информации. Остальное ты должен понять и сделать сам. Весело. Озадаченно потер я лоб. Пойди туда, не знаю куда, и сделай там то, не зная что. Ну, с этим мы еще разберемся. А что по пожирателям? Одного мы уничтожили, но осталось еще два. И они не простые демоны, а аватары тьмы. За ними отправились Уриэль и Леонард. Но они что-то молчат. «Ох, еще одна головная боль», — поморщилась Мара. «Ищем мы их и найдем, будь уверен. А твои дружки вряд ли смогут разыскать. Нет у них силы в этой реальности. И да, насчет них. С чего вдруг они вылезли? Сидели себе спокойно тысячи лет, носа не показывали, и вдруг такая активность?» «Да увидели, что души у них из-под носа стали уплывать. Вот и всполошились», — усмехнулся я. «Пусть охотятся. Польза от них больше, чем вреда. Ну а начнут буянить, и на них управу найдем. Но все равно приглядывайте за ними». «Хорошо, мы так и сделаем», — отозвалась она. Подхватив ее эфиром и довольно услышав, как она взвизгнула от неожиданности, я вновь усадил ее к себе на колени и посмотрел ей в глаза. «Ну а все-таки, мы-то как дальше жить будем, ящерка?» — нежно спросил я. «Не называй меня. А, все равно. Называй как хочешь. Только называй», — прошептала она в ответ. «Мир?» — спросил я, не отрывая от нее взгляда. «Мир», — кивнула она и прильнула к моим губам, а после оттолкнула, метко отправив в открывшийся портал. «Ящерка! Я отомстю! И мстя будет страшной!» — проорал я, влетая в него под звонкий смех элементаля. Очнулся я в том же месте, из которого стартовал. Время, как и всегда, пока я находился в нереальности, было остановлено. Поэтому я и забыл, зачем и куда шел, хотя в этой реальности не прошла и секунда. А не прогуляться ли мне до столовой? Пришла в голову занимательная мысль. Утром я позавтракал, но перекусить чего-нибудь я бы не отказался. Да и все эти разговоры нагнали хороший аппетит. Желудок в ответ на мои мысли радостно квакнул. И я направился в сторону храма Чревоугодию. В коттедж топать было лень, а там посижу, слухи послушаю. В конце концов, студент я или где? Медленным шагом я выдвинулся в сторону главного корпуса. «Перемена», — догадался я, увидев, как быстро вокруг меня стали мелькать студенты. Не желая влезать в толпу вечно спешащих учеников, я сместился чуть в сторону, решив обойти всех по большой дуге. Однако громкие голоса привлекли мое внимание. Накинув скрыт, я приблизился к гомонящим, с удивлением переходящим в злость. Увидел, как трое взрослых парней, явно со старших курсов, взяли в полукольцо Вику и Нику и чего-то от них требуют. По злому лицу Ники я понял, что она собирается жахнуть эфиром и уже готовит что-то убойное. «Вы последние, кто его видел», — услышал я голос. «Где он? Не может человек просто так пропасть, а он постоянно таскался за тобой. Говорили ему, чтобы отстал от такой нищебродки, как ты. Так не слушал никого, а теперь он пропал, и дома нам ничего не говорят». «Пошел к черту, Савельев», — зашипела Вика. «Сдох твой Салтыков, и туда ему и дорога. Без объявления дуэли подло ударил эфиром первокурсника. Да не ожидал получить в ответ. Такой же подлый, как и вся его семейка». «Не смей порочить древний род, дрянь!» — взвился он. «Парни, держите этих сучек! Сейчас мы будем проводить урок воспитания и уважения». «Не помешаю?» — спросил я, появляясь за спинами девчонок и приобнимая их за талии. Они резко дернулись от неожиданности, но, поняв, что это я, сразу успокоились. И на губах у них заиграли хищные улыбки. «А ты еще кто такой?» — возмутился их заводила. Вали туда, откуда пришел. Не до тебя сейчас. Ну как же можно? Вы ведь интересуетесь судьбой недавно почившего ублюдка? Так я принимал самое непосредственное участие в его усыплении. Знаете, как бывает? Взбесится собака, приходится усыплять, чтобы других не покусала. Жалко, конечно. А что делать? Хотя в случае с вашим другом жалости не было. Еще и папашу его пришлось усыпить. Вся семейка бешеной оказалась. А вы с ними общались? Может, тоже больные? Так я готов выступить в роли ветеринара, и клизма с лекарством у меня с собой. С недоброй улыбкой сказал я, зажигая в руке шар истинного пламени. Тот с испугом посмотрел на него и, нервно сглотнув, попятился назад. «Ну чего, будем лечиться? Или само пройдет?» — поинтересовался я, начиная терять терпение. «Мы еще встретимся!» — прошипел он, пытаясь уйти, когда я резко окликнул его. «А ну стоять! Куда собрался? А извиняться кто будет? Оскорбил моих девушек и собрался свалить?» Говоря все это, я создал еще два шара, что зависли возле их лиц. «Извините», — прошипел он с ненавистью, глядя на нас. «Не слышу. Извините, мы не хотели вас оскорблять», — заорал он, видя, как от приблизившегося шара у него начинают трещать волосы. «Вы их прощаете?» — обратился я к близняшкам. «А что тут происходит?» Рядом со мной, как черт из табакерки, возник Дима Черкесский. «Опять магичим в неположенном месте?» «Не-не», — поспешно убедил его я, погасив шары истинного пламени. «Просто показывал парням, как они выглядят, так сказать, в естественных условиях». «Ну и как?» — заинтересованно спросил он. «Показал?» «Ага, видишь, как впечатлились показом. Правда, я быстро убрал их. Может, они не рассмотрели их толком. Показать еще раз?» — вежливо спросил я у замерших парней. И увидев, как они отчаянно замотали головами, усмехнулся. «А вы, девчонки, что скажете? Хватит с них бесплатного просмотра?» «Ну, может, и стоило бы им еще раз их показать, так сказать, для закрепления эффекта. Но если они все запомнили, то не надо», — довольно заключила Вика. Я увидел, что Ника кивнула, подтверждая слова сестры, и процедил. «Свалили быстро и спрятались так, чтобы я вас не нашел». Наблюдая, как парни довольно быстро ушуршали от нас, постоянно оглядываясь, повернулся к Диме. «Спасибо, что подошел, а то не хотелось руки об них марать». «Да я так и понял», — улыбнулся он. «Ты, кстати, забросил тренировки?» «Не, Дим, просто времени совсем нет». «Замотался, если честно. Но мы обязательно потренируемся. Вот чуть уляжется все и займемся». «Ну лады, тогда до встречи». И, пожав мне руку и коротко поклонившись близняшкам, он пошел в сторону полигона. Но, пройдя пару шагов, остановился и чуть ли не с мольбой сказал: «Влад, постарайся в этом месяце никого не убивать, даже на дуэлях. Не порть статистику Академии». «Поклеп!» С возмущением стал я все отрицать. «Я вообще шел на запах еды, а вышел на это дерьмо. Что-то мой нос подвел меня. А так я весь белый и пушистый. Даже мухи не обижу». «Ну да, белые и пушистые, ага. Прям как полярный медведь», — засмеялся он. «Бывай, Мишка на севере. Увидимся». И, махнув рукой, Дима отправился дальше. «Твой друг?» — заинтересованно спросила Ника. «Пока еще нет», — ответил я. «Но, надеюсь, им станет. Хороший парень». «Это да», — согласилась она. «А ты куда шел?» «В столовую. Есть охота. Да ваши голоса услышал, притормозил». «Мы с тобой», — сказала Вика, хватая меня за руку. «Утром толком и не поели, за тебя переживали». «Девчонки, а вы на меня не сердитесь?» — осторожно спросил я. «А чего на тебя сердиться?» — легкомысленно отозвалась Ника, подхватывая меня под другую руку. «Это все равно бесполезно. Ты же сделаешь все по-своему в любом случае. Значит, дуться на тебя нет никакого смысла. Ну, начали бы кричать на тебя, выяснять отношения, доказывать, где ты был неправ. И что? В лучшем случае повинился бы, сказал бы, что неправ, и в следующий раз сделал бы ровно то же самое. А мы бы поругались, и ты бы все равно потом на нас дулся. Так что, хоть и хочется тебе врезать, но делать этого мы не будем. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры с любимым человеком». «Девчонки, я вас так люблю!» — счастливо выдохнул я. «Спасибо вам, что вы у меня есть. Но я виноват, поэтому вечером я вас жду у себя. Я из другого мира вино притащил, так что будем пробовать». «А я-то думала, ты из него только очередную девушку притащил», — усмехнулась она. «Растешь, однако». «И насчет нее тоже все обсудим. Вы ведь толком и не познакомились с ней». «Тогда мы обязательно придем. И пусть хоть кто-то попробует нам помешать», — грозно сказала она. Так, подшучивая друг над другом, мы добрались до столовой, в котором почему-то оказалось очень много народа. Потолкавшись, мы набрали вкуснях и расположились за крайним столиком. Быстро расправившись с едой, которая состояла преимущественно из мяса, и запив все холодным яблочным соком, я почувствовал себя вполне умиротворенно. Девчонки, чмокнув меня в щеку, убежали на занятия, пообещав непременно быть вечером у меня. Я же стал думать, куда податься дальше. Видимо, расслабившись, я не почуял угрозу. Поэтому, когда надо мной раздался грозный рык Ольги, я едва не свалился со стула. «Любимый, а ты что тут делаешь?» — спросила она голосом змеи, облизывающей жертву, прежде чем ее проглотить. На мои щиты, поднятые на автомате, она отреагировала кошачьим шипением. «Немедленно их убери. Я очень хочу тебе врезать как следует, а если зашибу о них руку, тебе же хуже будет». «Оленька, ну не при всех же!» Промямлил я, оглядываясь и с ужасом замечая, что столовая абсолютно пуста. Видимо, разгневанный председатель студенческого совета настолько страшен, что студенты предпочли слинять, оставив меня на растерзание разъяренному зверю. «А тут и нет никого!» С пугающей ласковостью произнесла она, по-прежнему нависая надо мной. «Оль, ты такая красивая, когда злишься!» Попытался я смягчить ее лестью, но по ее уничтожительному взгляду я понял, что прогиб не засчитан. Обреченно вздохнув, снял щит и приготовился к взбучке. Она погладила меня по голове и сказала: «Пойдем со мной». И, не оглядываясь, уверенно направилась к выходу из столовой, ничуть не сомневаясь, что я последую за ней. Правда, у меня мелькнула малодушная мысль смыться под скрытым, но я ее отбросил. Смысла бегать не было, а поговорить стоило. Конечно, лучше было бы это сделать вечером, да под вино, но выбирать не приходилось. Пусть уж лучше сейчас выпустит пар, чем будет кипеть весь вечер. Зайдя к себе в кабинет, она плотно закрыла дверь на замок и уставилась на меня злющим взглядом. Чувствуя, что крышу у нее сейчас сорвет окончательно, я резко приблизился и впился ей в губы. Сломив ее жалкое сопротивление, я стал целовать ее лицо и шею. При любой попытке что-то сказать, просто затыкал ей рот поцелуем. Побрыкавшись пару минут, она расслабилась и стала отвечать на мои ласки. Дыхание у нее становилось все тяжелее, и я видел, что она не на шутку завелась. Мои руки уже блуждали по ее телу, периодически оглаживая приятные округлости. Я уже стал расстегивать пуговицы на ее форме, собираясь заняться сексом прямо в кабинете. Как раздался стук в дверь. «Твою мать!» – мысленно взвыл я. «Второй облом за день! Так и яйца лопнуть могут от напряжения! Кого еще нелегкая принесла? Если вечером ко мне кто-то заявится, я точно порушу статистику Академии по убийствам!» Тем временем Ольга, оттолкнув меня, быстро привела себя в порядок и, восстановив дыхание, открыла дверь. «Ага, я так и думала, что найду тебя здесь», заявила Марина Нарышкина, с довольной улыбкой глядя на наши раскрасневшиеся лица. Потом зашла в кабинет, также закрыв за собой дверь. «Не помешала? По глазам вижу, что помешала. Но иначе нельзя», заключила она. «Так как вас поймать на территории Академии оказалось достаточно проблематично, я решила поговорить сейчас, пока ты в очередной раз не исчез. Так вот, я тут побеседовала с отцом, не называя конкретных имен, конечно же, и он весьма убедительно мне сказал, что слово дворянина – это святое, и не зависит от того, в каком состоянии он его дал, пьяный или трезвый, в все равно. И я поняла, что хочу этого еще больше, чем раньше. Поэтому у меня возник вопрос. И как твоя невеста, я бы хотела получить на него ответ. Когда мы объявим о нашей помолвке?» «Невеста?» – недоумевающе уставилась на нее Ольга. «Писец!» – обреченно подумал я, плюхаясь в кресло и закрывая лицо руками. Беда пришла, откуда не ждали. И северный пушной зверек, похоже, твердо решил стать моим постоянным спутником. Видимо, день будет длиннее, чем я ожидал».